Время не щадит даже вещи. Ринтин боялся притронуться к кофейной чашечке, до того она казалась хрупкой. А самое главное, трудно было представить, как можно растянуть ее мизерное содержание хотя бы на 3 глотка. Зато Кайон пил кофе со знанием дела, отставив далеко в сторону мизинец правой руки. И содержимого ему хватило ровно настолько, чтобы не опередить Софью Ильиничну. За кофе разговор шел о собаках. Ринтин рассказал, как он впервые кормил собак. До этого он только готовил для них еду. Рубил топором мерзлое моржовое мясо, копальхин, да подносил таз дяде к молю. Собаки получали корм по справедливому принципу, по труду. Лучшие куски кидались вожаку, вторым пристижным поменьше, и так далее до коренной, которой доставалось что поменьше и похуже. Обязанностью Ринтина во время кормления было отгонять чужих собак и следить, чтобы куски доставались тем, кому они предназначались. Беда, если кусок схватит не та собака. Разгневанный дядя совал в руки Ринтину таз, кидался в гущу своры, хватал пса и разжимал ему челюсть. Добытый таким способом кусок отдавался той собаке, которой он и был назначен. Настал день, когда Ринтину одному надо было кормить упряжку. Все шло хорошо, пока не пришлось раздавать корм по справедливому принципу. Словно сговорившись, собаки кинулись на мальчика, сбили его с ног и в одно мгновение сожрали все, что было приготовлено. Хорошо еще, что Ринтин остался цел, ведь лежал он рядом с тазом, у которого возились голодные псы. С тех пор закончил рассказ Ринтин. Прежде чем кормить собак, я взбирался на крышу Яранги и оттуда кидал куски копальхина в раскрытые пасти псов. Софья Ильинична с интересом слушала. Кайон кивал головой, а Дже глядел на Ринтина понимающими глазами и широко зевал. Затем Кайон описывал своих Вилю, Эвилюки, Ныранлылят, Уши, Безухи, Четырёхглазый. Он знал все их повадки и привычки и даже подражал их голосам. Софья Ильинична тоже рассказывала о собаках, которыми когда-то владели ее знакомые. Имен этих знакомых она порой не могла припомнить, зато прекрасно знала породу и родословную собак. Наблюдая за Кайоном и Софьей Ильиничной, Ринтин думал, что эти два человека могли бы стать отличными друзьями, если бы между ними не стоял английский язык. «Какая добрая собака!» — со вздохом сказал Кайон, когда ребята вышли от гостеприимной преподавательницы и направились к общежитию. «Уж очень она стара», — заметил Ринтин. «Ну и что же?» — возразил Кайон. «В нашей семье, например, одряхлевшую собаку никогда не убивали. она доживала свой век в Яранге, и за это соседи косились на моего отца и осуждали, мол, дети досыта не едят, а он собак кормит. И как это хорошо, что у ленинградцев есть собаки. Когда Софья Ильинична разговаривает с Жеком, мне кажется, что и она родилась в Яранге, скоблила каменным скребком нерпичьи шкуры и поправляла пламя в жирнике. «Вот видишь, — заметил Ринтен, — оказывается, не так уж плохо жить в городе. Можно привыкнуть и даже найти что-то родное и знакомое». Ринтен никак не решался подойти к Маше, хотя несколько раз подходил к ее общежитию. Адрес разузнал Каюн, встретив девушку на репетиции университетского хора, в котором он активно участвовал и которым очень увлекался. Дом, в котором жила Маша, был восстановлен только наполовину. Со стороны Невы, за деревянным забором, виднелись заколоченные потемневшие фанерой окна, бреши в кирпичной стене, похожие на рваные края телесной раны. Мимо дома грохотали трамваи. Он слегка сотрясался, из карниза, рассеиваясь в воздухе, медленно оседала красная кирпичная пыль. Кругом стояли живые здания, и половина этого дома тоже уже была заселена, но пустые окна другой половины смотрели, как глазницы ослепшего человека. Скоро для Ринтена стало привычкой после лекции прогуляться за мост строителей, походить вокруг Машиного дома. Он все надеялся встретить ее. Наконец его упорство было вознаграждено. Они столкнулись лицом к лицу. «Здравствуй, Толя!» Немного удивленно поздоровалась Маша. «А я уже не думала тебя когда-нибудь увидеть». «Почему же?» Смущенно и виновато улыбнулся Ринтен. Маша не ответила, только засмеялась. Здесь, в городе, она выглядела совсем не такой, как в деревне. Там она была проще, ближе, а здесь не было широкого поля, зеленого леса, этих союзников и друзей Ринтена. Там они, когда надо, разговаривали вместо него. И Ринтен растерял все слова, в горле застрял какой-то комок. «Как ты тогда добрался?» — спросила Маша. Ринтен судорожно глотнул и вдруг заговорил. Он рассказал о своем путешествии, о встрече с сапожником Михаилом Михайловичем, его женой Оксаной, о том, как ехал без билета в Ленинград, о музыке, которую слушал ночью в маленьком домике на железной дороге, в последнюю минуту передумал рассказывать. Они шли по деревянному мосту строителей. Внизу шумела холодная черная осенняя вода. По вечерам в лесной речке вода чернела, будто ее подкрашивали. А на заре она была светлая, прозрачная и текла мимо освещенных солнцем зеленых берегов. «О чем ты думаешь?» неожиданно спросила Маша. Ринтен смутился и замешкался. «А я знаю, о чем», — Не дождавшись ответа, сказала Маша –